Глава 8. Утро в деревне. Сон Риты был беспокойным. Ей все время виделось, что она от кого-то прячется и кому-то что-то доказывает. И не понять, удалось или нет, и спрятаться, и доказать. Она просыпалась, не понимала, где находится, почему она спит на такой широкой кровати, и что это за шторы, и это еще что такое тяжелое на ногах лежит. Потом тяжелое на ногах начинало ворочаться и мурлыкать. Она вспоминала, что у нее теперь вдруг есть какой-то странный дом и еще более странный кот, который готов охранять ее сон. И спала дальше. Дома утро начиналось с будильника, а здесь началось со страшного грохота. Рита подскочила на постели и испуганно прислушивалась. Что такое-то? Дома такой грохот обозначал бы, что крыша у дома провалилась. Не иначе. Или на улице рвануло что-то, а тут что за напасть? Кот Валентин мягким прыжком слетел с кровати, обращаясь в полете в человека. «Я узнаю, что там, госпожа Маргарита!» Поклонился и был таков. «Ладно, надо тоже встать и пойти разбираться». Рита поднялась, умылась. В кувшине была приготовлена вода, а по невнятному запросу зубы-то есть чем почистить. Появился зубной порошок в серебряной баночке и щетка с отполированной деревянной ручкой. Дальше надеть высохшие за ночь предметы нижнего белья, платье, сунуть ноги в туфли и бежать вниз. Там явно что-то происходило. «И да, там происходило!» Рита пронеслась ураганом через прихожку с гобеленом и подкралась на цыпочках к входной двери. Дверь попыталась была открыться для нее, но Рита шикнула, мол, не прямо сейчас, и приложила ухо к щели между створками. Щель тут же гостеприимно приоткрылась, на пол ладони, чтобы Рите стало не только слышно, но и видно. А там было на что посмотреть. Прямо делегация явилась. Это что, те самые, которые за налогами? Или мальчика вчерашнего ищут? Кстати, как он там? Первым стоял невысокий плешивый мужчина с выразительными темными глазами, одетый в клетчатый глухой пиджак. «О, сюртук, вот как это называется», — вспомнила Рита. А на шляпе у него была зеленая лента, в тон клетки, с красивой пряжкой. За ним, уперев руки в бока, озирался по сторонам толстый седой заморашка. Его рубаха была давно не стирана, жилетка засалена, а на штанах в районе коленок виднелись заплаты. Да и ботинки не мешало бы почистить. И одна из пуговиц на жилете оторвалась. Прямо на самой выступающей части брюха. Зато на голове шляпа, правда, тоже серая и поношенная, и потерявшая форму. На заднем плане расположились явно какие-то здешние шишки. Один был молод и насад, и костюм его сшили из хорошей ткани и по фигуре. И совсем недавно прямо видно. Его черные волосы так и топорщились из-под желтой шляпы. В желтом шейном платке посверкивала застежка. Тьфу ты, в виде черепа. И пряжка на ленте такая же. Наверное, это потому, что молодой? Выделывается. А в руках у него палка. Нет, не палка, а как? Трость. Но не которая для хромых и бабушек, а которая для красоты, чтобы в руках что-то было, не иначе. А четвертый у них здесь кажется самый главный. В годах, но ему это не мешает вот нисколько. Одет так, что даже не местной Рите, понятно, запредельно дорого. И на голове-то у него цилиндр, обтянутый черным шелком, и лента-то переливчатая, и в пряжке, походу, или кристалл от Сваровски. Или вот прямо бриллиант. И поверх сюртука шелковый плащ, черный, с бордовой подкладкой. Перчатки белые, из тонкой кожи, трость резная. Из-под шляпы волосы кудрявятся, черные, точнее уже местами седые, соль с перцем. И взгляд черных глаз, проницательный и суровый. И чего они все сюда приперлись и шум подняли с утра пораньше? Говорил клетчатый, что стоял самым первым. «Уважаемый господин Валентин, вам придется нас выслушать. От имени городского совета мы двое, я и господин Марсо», он кивнул на неряху, «имеем право быть допущенными в любое строение на территории, входящей в городской округ Верлена. Этот дом, как все мы знаем, находится в ужасающем состоянии и требует немедленного ремонта, а должен быть полезен городу и его жителям. И еще все слышали, как вчера на закате здесь выстрелила пушка, которой не было слышно уже много десятилетий. Почему? Что произошло?» А произошло то, уважаемый господин Руа, что у дома господина Гийома появилась хозяйка, сообщил кот с нескрываемым торжеством. «Какая еще хозяйка?» — нахмурился тот, кого назвали господином Руа. «Госпожа Маргарита!» — изрек кот с видом победителя. Неряха, услышав это, погрустнел. Двое хорошо одетых переглянулись, не понимая, и молодой, и старый, а клетчатый господин Руа пошел в наступление. «Господин Валентин! Прекратите пичкать нас россказнями, мы не малые дети. Кто такова эта госпожа Маргарита и где она? Или это плод вашего воображения? Или, может быть, того хуже, ваше большое желание, которое вы выдаете за правду? Ну вот еще, плод воображения. Рита нахмурила брови, набрала воздуха в легкие, со всей силы толкнула дверь и вывалилась наружу, потому что двери услужливо открылись для нее от малейшего прикосновения. Она завалилась на кота всеми своими килограммами, и лишними, и нужными. Кот на клетчатого господина Руа и неряху, а двое оставшихся успели отскочить. Младший прямо испугался и вытаращился, будто ни разу в жизни на него никто не заваливался, а старший догадался подать Рите руку и помочь подняться, правда, смотрел при этом тоже с изрядным изумлением. «Это вы, госпожа Маргарита?» Он вот прямо пожирал ее глазами от макушки до пяток и обратно. «Она самая!» — хмуро кивнула Рита. Рита изо всех сил пыталась встать поустойчивее, но ей никак не удавалось. А потом она поняла. «Каблук, зараза такая, сломался!» Оторвался напрочь, вон валяется, даже на сопельках не удержался. Ничего нет глупее, чем знакомиться с важными шишками без одного каблука. Она сбросила обе туфли, и целую, и увечную, и взглянула на мужика. «А вы тут кто? Мэр или нотариус?» «Ни то, ни другое», — с улыбкой поклонился мужик. «Граф Джилио, к вашим услугам». Его имя ей что-то напомнило, что-то неуловимое. «Ну да ладно, показалось. Так-то она тут никого не знает». «И что вам тут понадобилось, уважаемый граф Джилио? Кстати, что, прямо настоящий граф, да? А графы существуют?» «Уверяю вас, самый настоящий. И да, я существую». Он вновь поклонился. И, кажется, она его чем-то насмешила, наверное, босыми ногами. Ну что теперь, сам видел, как навернулась. Тем временем клеточка, неряха и Валентин тоже поднялись и отряхнулись, и кот подошел и встал рядом с Ритой. «Господа, я свидетельствую, что перед вами госпожа Маргарита, законная владелица дома господина Гийома. Извольте взглянуть». Он жестом фокусника извлек из воздуха и развернул плотный лист. Рита пригляделась. «Ага, тот самый, который она вчера подписала. Вот бы ей научиться его так же из воздуха вытаскивать». Клеточка, неряха, граф и юноша с черепом разом склонили головы и уставились на документ. «Похоже», — вынес вердикт неряха. «Батюшка рассказывал мне, что на такой бумаге всегда стоит подпись господина Гийома, и подписать ее может только законный владелец, принявший наследство в согласии с его волей. А без его воли не получится, сами понимаете». Во всеобщем молчании голос графа Джилио прозвучал как-то зловеще. «Так, господин Руа, и о чем вы забыли мне рассказать?»